Глава 8. Ужасы зимовья шаманское. На далеком водном перекрестке местность оказалась ровная, терраса низкая, а берега без крутых откосов. Чуть дальше от того места, где причалили КС-100 и моторка, в затон реки выдавался небольшой мысок, за которым находились еще одна заводь Курья и впадающий в реку крупный ручей. Шум двигателей стих, и стало слышно журчание воды, бегущей под курумником. Тут проходит каменная гряда, давно сглаженная водами. Справа и слева от нас поднимается густая стена молодого леса, из которого торчат высокие серые стволы мертвых обгоревших деревьев. Опять гарь. Катя, ты остаешься на берегу, будь на катере. И вот что, пулемет приготовь. Первые 15 минут после нашего ухода двигатель не глуши. Моторку вяжем на буксир, а там видно будет. «Что брать, тигры или помповик?» — поинтересовался Васильев. «Лучше помпу. Первым пойдешь». «Есть!» Было видно, что зимовье тут стоит старое, даже натоптанной тропинки к нему нет. В принципе, вдоль каждой сибирской реки натоптаны тропы, самые разные, начиная от старых почтовых трактов, где они когда-то проходили, и заканчивая свежими, зверинами. Охотничьих троп в тайге очень мало, потому что охотятся люди в основном зимой, по снегу. А следы, я бы даже сказал следище, геологических партий, ямы, канавы и просеки всегда хорошо заметны. Их с деятельностью охотников не спутаешь. Верховые олени Учуги и Венков летом тоже идут по следу лесных жителей. Так что почти все встречающиеся в лесу тропы звериные. Тропа может прерываться, разветвляться на мелкие, переходить с одного берега на другой, теряться во врагах и распадках. Тропу нужно беречь, а потеряв, настойчиво искать, но при этом никогда не двигаться по тайге или лесотундре напрямик, лучше уж двигаться по берегу реки или ручья. Отсебятины не нужно. Звериные тропы протоптаны оптимально, по наиболее удобному маршруту, с минимальным набором или потерей высоты, они всегда стремятся к горизонтали. Зверь не человек, дурной работы делать не будет. Он не пойдет в обход верхом, если можно пройти низом, разве что впереди имеется препятствие, например, речной прижим. Часто звериная тропа идет по границе форм рельефа или растительности разных типов. Летом таежник чаще всего использует именно звериные тропки, исследует, обживает, а потом, спрямляя их, по треку пускают зимники. Тропе нужно верить, не сворачивать, думая, что так можно сократить путь. Все такие эксперименты давно были произведены самыми хитрыми и разобраны самыми умными. Заупрямитесь, влипните в бурелом или в болото, а на развилках всегда выбирайте наиболее широкую тропу и не рассчитывайте, что более тонкая позже соединится с основной. Не соединится. Даже обычному человеку, если он наблюдателен и разумен, тропа может поведать очень многое, а опытному следопыту расскажет втройне. И это отлично знают те, кто хочет скрыть свои следы и присутствие поблизости жилья. Как-то мы с другом битые сутки не могли найти избушку беглого зэка, отсидевшегося там весь срок давности, но по инерции продолжающего оставаться в глуши. Он никогда не ходил к жилью одним и тем же маршрутом, каждый раз выбирая новый путь, поэтому тропа зарастала, не успевая натаптываться. Кстати, многие народы мистифицируют таежные тропы, полагая, что ночью по ним ходят лесные духи. Говорят, если ночью дух наступит на вас, то вы заболеете или умрете. Совсем рядом с тропой становиться на ночь не нужно. Идущий впереди Сашка поднял руку вверх, мы с Мишкой послушно замерли и присели. «Поляна есть! Нашел!» Как ни в чем не бывало, загорланил разведчик раздолбай. «Лосенок тунгусский, овода тебе в задницу!» — выдохнул механик. «Воспитаем!» — уверенно пообещал я. «Саня, стой там!» «Да стой ты, тебе говорю!» Поляна была большая. Упавший вертолет я заметил сразу, но на нем не зафиксировался, торопясь запечатлеть в голове первый общий кадр. Вертушка битая. Оттуда неприятности уже не придут. Запах гари и нагретого за день металла я чувствовал, а вот разлившегося топлива — нет. Под внимательными взглядами напарников достал дозиметр и проверил радиоактивный фон. Норма. Ставим плюс. В глубине ровной площадки, окруженной необычайно высокими для этих мест соснами и елями, среди кустов виднелась темно-коричневая крыша низкого сруба. А вот и бревенчатый лабаз торчит памятником вблизи от места крушения. Такое хранилище – обязательный элемент любой нормальной заимки или зимовья. Единственная толстая свая, представляющая собой спиленное дерево, по низу окована листовым оцинкованным железом, чтобы не дать голодному зверю зацепиться для подъема когтями. Дверь приоткрыта, значит, внутри ничего нет. К двери лабаза поднимаются по стремянке или по наклонному бревну с зарубками ступенями. Затем подъемное приспособление убирают, так что оно наверняка валяется где-то рядом, в траве. Для устройства такого лабаза потребуется дня два. Можно поступить гораздо проще. На толстой березе или ели срубают все ветви до большого развилка. Выше обрубают всю крону, оставляя только несколько сучков на высоте от 4 метров и основание развилку с 3-4 крупными суками. Туда при помощи веревок втаскивают подлежащий сохранению груз, покрывают его брезентом или толстой пленкой, обвязывают веревкой. Затем, слезая, обрубают за собой все оставленные сучки и напоследок снимают кору, чтобы медведь не мог залезть по ней к продуктам. Крону обрубают для того, чтобы дерево не повалило буря. Иногда с этой же целью срубают и ближайшие деревья. Остатки забора, ворот стоят, а часть периметра повалена. Бани пока не вижу, а она должна быть. Скорее всего, банька находится на ручье среди деревьев. Там удобно. Чистая вода бежит под полом, прямо под ногами. Расходимся, я по центру. Вперед! Мы двинулись по густой, неожиданно высокой, выше пояса траве, пересекая овальную поляну заимки чуть левее центра. «Георгич, смотри-ка сюда!» Мозалевский резко поднял вверх правую руку с карабином и добавил: «Опять дуплет, твою душу!» Я поднял голову и мысленно ахнул. Слева, с высоты двух сосен, на нас смотрели уже знакомые фигурки, образованные замысловато переплетенными ветвями. И нельзя было понять, природа так шутит, или же человек забрался к верхушкам и своял такое, желая вызвать страх у посторонних. «Скульптор, бляха, приколист!» «У эвенков был такой обычай?» «Не слышал», — ответил я Михаилу. «А у кетов?» «У них мог, только цель непонятна. Шаманство какое-нибудь?» «Странное совпадение. Дверь сруба закрыта. Ну да, там же щеколда хитрая. Успел, значит, закрыть ее промысловик. Закупорил склеп. Здание рубили в лапу, качественно. Зимовье, относительно небольшое по площади, обустроено очень основательно, со всем тщанием и даже с любовью. Полоса высокой травы и кустарника больше не мешала. Можно было почти полностью разглядеть целый комплекс крошечных построек. Кроме жилого дома, здесь имелся навес из составного рубероида, под которым расположились грубый деревянный стол и две скамьи по бокам. Чуть в стороне стояли сарай и тот самый лабаз, а за ними виднелась коптильня. Внешне очень похожая на сортир-скворечник. А где сортир? Пока хватит. Первичку получили, ближе подходить не стоит. Дверь закрыта. К вертушке, скомандовал я. Тылы осмотрим. Место крушения летательного аппарата авиаторы и профессиональные спасатели порой страшновато называют ямой. Здесь углубления от удара аппарата о землю не было, и скорость падения не та, и масса. Хвостовая балка геликоптера лежала в стороне от большого черного пятна прогара, на котором так ничего и не проросло. Грунт был надолго отравлен бензином и продуктами горения. Полыхнуло после крушения здорово. Умирающий геликоптер в круговую выжег вокруг себя траву, а ближайшие деревья на краю поляны превратил в отвратительные обугленные коряги, как только лабаз не зацепил. Бог знает, что тут случилось. Может, в полете их застала непогода? Сейчас метеослужбы нет. Хотели сесть мягко, да не рассчитали, приближаясь под углом к замеченной поляне с растущими на ней деревьями, высотой до 20 метров. Пилот не учел направление и скорость ветра. Машину бросало шквальными порывами, в результате на подлете произошло столкновение вертолета с ветвями деревьев, после чего он, провернувшись, пролетел сюда, приземлился, жестко, сразу опрокидываясь на правый бок, разрушился и загорелся. Люди уцелели. Даже если среди них оказались раненые, они смогли пройти в избушку и укрыться там. «Плохо укрылись», — заметил я вслух, не сильно толкнув ногой хвостовую балку. Та не поддалась, прилежалась. Робинсонов до войны в Сибири было много, покупали их охотно. А что же еще покупать? Старый Ми-2 всем хорош, но он уже не выпускался. Ми-34 может летать хвостом вперед со скоростью 140 км в час и делать бочку, но назначенный ресурс у него составляет всего 300 часов. Да и редкий пилот может похвастаться, что летал или хотя бы видел этот вертолет вживую. В результате человек, имевший желание и возможность купить легкий геликоптер, очень быстро приходил с деньгами в фирму Робинсон, а точнее, к самому популярному в России четырехместному Ар-44. Симпатичный, престижный, вместе с тем надежный и экономичный, с простыми и изящными техническими решениями. Установлен на нем проверенный миллионами летных часов на тысячах летательных аппаратов бензиновый двигатель Lycoming. Это же просто подарок. Потребляет бензин, минимум геморятина при заправке. Много их и билось. На одном чуть я сам не упал, на другом разбились мои приятели. «Интересно, аварийный радиомаяк у них сработал?» — шепотом спросил Сашка, глядя на темную груду металла в центре ямы. «АРМ?» «Наверняка сигнал бедствия ушел штатно», — подтвердил я. «А толку?» Начав широко и постепенно уменьшая радиус осмотра, мы походили кругами, но не отыскали ничего ценного или существенного. Тут не было частей человеческих тел и трупного запаха, к источнику которого трудно подойти близко. Рюкзаков, вещмешков и других вещей экипажа мы не обнаружили и повернули к дому. Лес уже начал залечивать рану. По всему выходило, что шведов — следопыт опытный. Время катастрофы рассчитал правильно. «Мужики, такой пожар должен был тут все к лешему спалить», — прикинул Михаил. «Весной долго сушь стояла. Считай, только сейчас настоящие дожди пошли». «Значит, дождик все же был. Не дал пожару шибко разгореться», — запоздало сообразил стажер. «Вот именно, непогода», — буркнул я. «Ладно, на дом внимание». Теперь была возможность разглядеть сруб получше. Перед нами стоял обычный домик зимовья с плоской крышей, высотой чуть меньше 2,5 метра. Если имеются лошадь или снегоход для подвозки бревен, то 4 человека могут сложить такой дом из 2 комнат в 3 дня. Стены обычно конопатят мхом. Крыша делается из более тонких бревен или жердей, положенных на матице. Сверху ее перекрывают плотно уложенным дерном. Желательно, конечно, дерн покрыть брезентом, чтобы весной не протекала вода. Здесь был все тот же рубероид. У совсем старых зимовий такого типа, упрощенного, пол делают земляной. Позже, как появились бензопилы, начали сколачивать его из пеленых и подтесанных бревен. Под такой пол, положенный на бревна, в качестве утеплителя закладывают дерн, торф или другой изолятор. Только не гальку и не крупный щебень, они бесполезны. В окнах двойные остекленные рамы. На ночь для тепла и безопасности окно снаружи закрывают произвольными ставнями. Есть большой амбар за задней стеной, непосредственно примыкающий к дому. Зимой можно не выходить на улицу. Типичное северо-сибирское решение. Еще и гаражи так ставят. Дверь прорублена в боковой стене, где не скапливается снег. С подветренной стороны дверь делать нельзя, занесет снегом. С наветренной будет холодно, да и трудно выходить. Жить вполне можно, но... Что-то наврали летописцы. Не просматривается на картинке семья Киржаков, ни их почерк. «Одному можно жить, а семьей не получится. Халтура». «Согласен. Не солидно как-то, да и не похоже на них», — поддержал меня механик. «Ни огорода тебе, ни хозяйство с прибытком. Опять же, скотину куда? Где птичник?» «А мне бы и такого хватило, чтобы с какой-нибудь девахой побарахтаться», — уверенно выступил Васильев. «Тебе, Санек, и подсобки школьного спортзала хватило бы. Откуда ты с корешками за переодеванием девиц подсматривал?» Подколол его Мазалевский, однако пацан на него не обиделся, а засомневался. «Мужики, а это точно та самая заимка? Не косяк?» Мазалевский молча показал ему на крышу, где над входом висела вырезанная из широкой доски динамично выглядевшая фигура шамана. Свирепого вида человек в непонятном балахоне и кое-как обозначенный копной волос. Он воинственно поднял бубен, держа в другой руке колотушку, причем ею он явно замахивался для удара не по бубну, а по зрителю. Старая штукенция. 2 продольные глубокие трещины. Снимать с гвоздей страшно, рассыплется. Раритет. Такому нашлось бы место и в краеведческом музее Енисейска. А я все еще по инерции продолжал думать о вертолете. Горело очень мощно. Даже сильный дождь не смог сразу погасить разбушевавшееся пламя. Значит, топливо в баках было под завязку. Получается, что после старта они летели не так уж долго. А это значит, что площадка подскока Робинсона находилась где-то рядом. Вертолет направлялся на восток, как я и предполагал ранее. Теперь в этом нет никаких сомнений. Траекторию падения хорошо видно по расположению машины на земле, по характерно обломанным верхушкам, другим повреждениям деревьев и по застрявшей глубже в зарослях карбоновой лопасти винта. «Скажи, Миша, он мог заправиться в Ярцеве?» «Механик у нас человек основательный, технически и по-житейски грамотнейший, со своим устоявшимся мировоззрением. Торопиться с выводами не любит, особенно если вопрос серьезный. Он и сейчас сперва подумал». «Теоретически?» «Не, Алексей, не мог. Очень я в этом сомневаюсь. Как же это можно было сделать, не привлекая внимания жителей? Тогда в Ярцеве люди еще бытовали, и немало. После переезда обязательно объявили бы этот факт нашему старосте. Событие же. Полный салон иностранных солдат в униформе. Да их только опознав, торчком закопали бы в грунт. Комарьем казнили бы. Шутка ли, интервенты?» «Нет, незаметно это сделать не получится даже при надежном сообщнике. Такие игрушки и раньше редко в деревни залетали. А в военное время и законы особые. Люди недоверчивые, бдительные». «Вот и я так думаю. Тайком в жилом поселке вертушку не заправить. Получается, что где-то поблизости у них была загодя подготовленная база. И не факт, что она теперь законсервирована. Там вполне кто-то может находиться в сторожах». «Сеть баз. Вычислять нужно и гасить», — вовремя вставил пацан. Я хмуро посмотрел на него, потому что мысль была в правильном направлении. «Можно, конечно, захватить деревню, где имеется пригодное топливо, заставить молчать по избам силы оружия, переодеться перед этим под бандюков в конце концов», — начал рассуждать вслух механик и сам же себя опроверг. «Так ведь гарантии никакой, афера чистой воды». «Точно, не спецназовская работа. Те всегда тщательно готовят площадки, на которых собираются оперировать. Продумывают все. Ладно, зарубку поставим для памяти», — сказал я, уже переключая все внимание на входную дверь и выискивая в короткой прорези, пробитой узким долотом в дереве, пластину щеколды. Железку было еле видно. С внешней стороны двери никакой ручки не предусмотрено. «Ага, вижу зацеп. Хитро. Есть выбор. Человек внутри может закрыться упрощенно, чтобы напарник, в случае если хозяин, например, слег по болезни или ранен, имел возможность открыть дверь снаружи, сдвинув пластину через прорезь. Задействованный же фиксатор такую возможность полностью исключит. Внутрь уже никто не попадет. Трупы, надеюсь, на фиксатор не заперлись». «Вхожу первым», — объявил я хрипловато, сплюнул на траву, отмечая, что напарники глядят на отчаянного командира с плохо скрываемой жалостью, будто провожая на эшафот. «Если бы они знали, елки, как мне не хочется туда лезть, наверное, слезу упустили бы. Какого лешего я забыл в этой избе, спрашивается, ведь знаю же, что сейчас увижу, превратившиеся в мумии или завяленные в юколу трупы. Дождей по весне действительно мало пролилось, а местность здесь от природы сухая». «Трупачиной сейчас как шарахнет!» — боязливо предрек пацан. «Не шарахнет, малец, не боись. Уже 3 месяца прошло, да и продухи есть». Механик с ним не согласился. Отшарахалось. Как этот смелый старообрядец или кто он там был на самом деле, мог тут жить один-одинешенек? Колдовское место, нездоровое. Я задрал голову и с тоской пилота, которому не дают летать, посмотрел в начинающее розоветь небо. Вечереет. Проходит день за днем, месяц за месяцем. Люди с надеждой смотрят вверх, а там все так же нет никаких признаков существования в мире авиации, не оживляет стратосферу лайнера «Белый крест». Наверное, и с этой затерянной в тайге поляны когда-то были видны несущиеся на эшелоне 10 тысяч метров огромные трансполярные авиарейсы «Бостон», «Пекин» и прочие. С ними промысловикам-одиночкам было как-то спокойней. Гораздо легче жить отшельником, знаете ли, если ты в урочный час замечаешь вдали точку-букашку далекого вертолета, пролетающего низко над тайгой. Наблюдаешь, когда над тобой по строгому расписанию режет небо пополам инверсионный, как принято говорить в простонародье, след огромного Боинга 777, А вечерами в избе стареньким радиоприемником ловишь сигналы станций, вещающих на непонятных языках. Одиночество гораздо легче переносить, хотя бы изредка слыша звук моторной лодки, спешащей куда-то по реке. Трактор геологов, гулкий стук буровой. Эти сладостные шумы и знаки дают тебе понять, что пусть ты и один тут маешься, но не как тот перст. Где-то все-таки шумит цивилизация. Гудят пароходы, бегут автомобили, стучат поезда. А теперь? Кошмарное дело. Цивилизационно-акустический вакуум. «Всем надеть перчатки, мужики, и не снимать», — строго распорядился я, все еще готовясь распахнуть дверь. Тактический фонарь на АК-103 был включен. Еще один, Михаила, светил на стену из-за моего плеча. Напарники встали с обеих сторон под углом ко входу. Сашка прижался к дереву сруба у косяка, выставил было ствол помпового ружья вперед, но сам сообразил и убрал за ненадобностью. Я глубоко вздохнул, задерживая дыхание, кивнул сам себе головой и открыл без рывка. Зашел. Осмотр, проход, опять осмотр. Шок, падла. 3, 4, вот это да. 7, 10 секунд, 12, не могу. Хватит. Выскочил, отворачивая голову в сторону и испытывая сильное желание присесть. Прижал спину к стене сруба. «Что?» — рявкнул Мозалевский не своим голосом. Сашка все-таки вложился в помповик и с бледным лицом смотрел в темный дверной проем. «Живых там нет, чисто», — негромко доложил я и выругался. «Какое к чертям лесным чисто? Грязно, очень грязно». Лоб потел и чесался, а вытереть нельзя. «Одноразовые перчатки для того и надеты, чтобы их потом выкинуть, не прикасаясь к телу. Тут любую заразу можно схватить». 4 трупа внутри, комплект, сходится. «Все хреново, парни, все. Сашка, тебе имеет смысл остаться здесь, туда не ходить». «Ого!» Механик присвистнул и пошел первым. Васильев, не обратив на мое предупреждение никакого внимания, решительно нырнул следом. Я, плюнув на траву еще раз, растер плевок ботинком и начал отсчет. Они выскочили на счет 10. Это нормально. Стрелой, вылетев на поляну, Александр тут же присел на корточки, покачался с пятки на носок, тяжело и шумно переводя дыхание. Затем, сдернув перчатку, прижал ко рту ладонь левой руки, другой все еще сжимая ствол и держа палец возле спускового крючка. Ладонь не помогла, его начало полоскать. «Как чувствовал, не стал наедаться», — прохрипел белый как мел Мозалевский, отшагнув от двери. «Ну, командир, знаешь, я много чего в жизни повидал. Давно не мальчик, но такого...» «Во-во!» — тихо поддакнул я. «Сам в шоке. Воды дай ему». Несколько минут нам понадобилось для того, чтобы прийти в себя. «Готовы?» — они кивнули. «Поберечься надо бы», — сказал Миша, ни к кому конкретно не обращаясь и не поясняя, что именно он имеет в виду. Напряжение душ и тел искрилось электричеством. «Что уж теперь делать? Пошли, посмотрим трезво», — сказал я с натугой, передавая Мозалевскому компактную камеру Фуджи. «Миша, убирай ствол. Ты делаешь фото во всех ракурсах, со вспышкой и без, дублями. Саня, первым делом расшторивай окна». В зимовье была обычная для такого здания планировка. Напротив входа небольшое окошко, под ним тоже небольшой стол. Справа и слева от стола широкие деревянные скамьи, при необходимости и лежаки. Слева в торце узкое и длинное окно, выходящее в сторону реки. Под ним виднелось несколько невыделанных до кондиции заячьих шкурок, полуфабрикаты, много различных полок, старинный шкаф. Возле входа, справа, доминировала солидная железная печь, капитально обложенная тщательно подобранными плоскими камнями. И еще правее место у стены занимали широкие двухъярусные нары. Трупы. Они действительно были словно вяленые. Обморочно-сладковатый запах мертвечины в помещении еле заметен. Он изменен временем. Не так сладковат, больше пахло чем-то другим. В помещении слышался запах кислоты и ацетона, какой-то незнакомой специи, особо вонючей пыли, от которой нестерпимо хочется чихать, осеннего болота и гнили. Ближний по часовой стрелке, судя по отличной от тройки одежде, и был пилотом геликоптера. Оранжево-белая полиэстеровая куртка-ветровка никак не вязалась с обликом спецназовца. Это тело лежало отдельно, на палатях. Здесь сомневаться в причине смерти не приходилось. Голова человека была свернута на бок самым неестественным образом, внешним усилием. Нижних конечностей у несчастного не было. Их отпилили по колено, уже после смерти. Обрезки ног, а как еще это называть, не снимая обуви, засунули ему подмышки и заставили их обнять руками. Пергамент высохших глазниц пилота распирали короткие тонкие палочки из ивы. Оружия ни на трупе, ни рядом не нашлось. Куртка была расстегнута, и под ней угадывалась посеревшая от времени повязка. Похоже, пилот сильно пострадал при крушении. «Охренеть! Охренеть!» — беспрерывно бубнил пацан. В сумраке помещения то и дело полыхала вспышка фотокамеры Михаила, и от этого представшее нам зрелище становилось еще более жутким. Не отрывая глаз от пустынного цвета башмаков убитого, я шагнул к нарам, осторожно потянул труп за поясной ремень и ткань куртки на плече, переворачивая его на бок. Одна нога выскользнула и почти без стука упала на земляной пол. Твою мать! Других повреждений на теле, пулевых отверстий или ножевых ранений на груди и спине я не заметил. Приоткрыл кобуру на ремне. Она была пуста. Так, теперь шмонаем карманы. Противно-то как. Носимая радиостанция Моторола. Аккумулятор сел. Наверняка запаролено. «Я сейчас, мужики!» Васильев не выдержал и опять выскочил наружу. «Миша, выйди, проконтролируй и назад!» Помог я механику, которому тоже нужно было проветриться. «Есть!» «Сотовый телефон в хорошем защитном исполнении. Не смартфон, кнопочный. Будем изучать содержимое. Синяя одноразовая зажигалка на кремне. Я тоже такие беру. Пьезокристалл боится влаги. Хороший складник клипит от Гербер. Рыжая записная книжка, металлическая расческа, две длинные сигары в серебряных футлярах, хотя, может, там и не сигары вовсе, пачка влажных салфеток. В коротком тюбике мазь для заживления укусов комарья и мошки, знакомый производитель. Блестящая металлическая фляжка с колпачком на пластине, большая. Понюхал? Коньяк. Ёлки, настоящий. Может, даже французский какой. Что ему сделается?» По опыту знаю, ничто так не успокаивает потрясенные нервы, как законная, а значит, святая мародерка у тела противника. Кинул фляжку вернувшемуся Мозалевскому, и она тут же перекочевала в его карман. «Для дезинфекции!» кашлянул он, характерно махнув бровями. «Запросто. Можешь прямо сейчас намахнуть пару глотков. Можно. И трубку свою раскочегарь для запаха. Все не так противно будет». «Что еще?» Носовой платок, белый с синими полосками, последнего поколения Garmin, прибор GPS, большой компас с прорезью для пеленгации, шариковая ручка с резиновым лепестком отверстием для удержания ее на пальце и карандаш. Какая-то сложенная в четверо официальная синеватая бумажка с текстом по-норвежски и грозно выглядевшей сложной фиолетовой печатью. Ключи от автомобиля Nissan с брелоком автозапуска. А где сам автомобиль стоит, интересно бы узнать. Одно дело, если это легковушка в далекой Северной Европе, другое — патруль в Сибири. «Времени не теряем», — резко напомнил я. «Что замерли? Или вам охота ночи дожидаться здесь? Мне нет. Обыскивайте». Отблевавшийся Сашка вдавил ствол помповика в камуфляжную ткань первого бойца. Его палец выбрал свободный ход пуска, словно распятый боец до сих пор представлял реальную опасность. И чуть пошевелись мертвый норвежец, тело незамедлительно пробил бы заряд свинцовой картечи. Спецназовец в мультикаме не шевелился, и пацан несколько успокоился. Палец ослабил давление. «Нет, ребята, тут схалтурить не получится. Резвей нужно, грубей. Саня, поросенок, хватит рыгать да икать, ты разведчик или кто? Не работай кончиками пальцев. Всей рукой орудуй. Обыскивай усатенького, не спи, бляха. Все выгребайте. Миша, документы, девайсы, записные книжки, письма, фотографии, бирки проверяйте на идентификацию». Их группер не мог допустить, чтобы на одежде оставались какие-либо персональные маркеры. Это исключено. Но камуфляж мог быть получен на секретной базе после миссии. С запасов. У кого-то позаимствован. А это косвенные. Тут все проверять нужно. Важен любой след. «Может, снимем их?» — предложил Миша. «Пока не будем. Не решил еще», — признался я. Трое егерей Норсов, а это были они, висели на стене. Их казнили, распяли. Плоско, как цыплят табака, зажаренных под тяжким грузом на огромной адской сковороде и подвешенных после приготовления вертикально. Безжалостно, с легкостью, свидетельствующий о приложении огромной мускульной силы. Руки и ноги жертв были вывернуты в суставах и развернуты в разные стороны. Туда, куда посчитал нужным их направить автор этой чудовищной инсталляции. Конечности и сами тела удерживали толстые стальные штыри, глубоко вбитые через мертвую или еще живую плоть в твердое дерево таежного сруба. Лица солдат были развернуты к двери, встречая каждого входящего. Проклятие! Эти мертвые высохшие глазницы буквально гипнотизируют меня своим рассказом о том, как не человек уже, а его тело испытывало последний ужас и долгую мучительную пытку. Как это можно было сделать и кто такое сотворил? И зачем, твою ты мать? Месть врагам за обстрелы крылатыми ракетами? Допустим. Да ну, люди такое не творят. Вот на кол у нас мужики посадить могут, но по стенкам трупы развешивать, как новогоднюю гирлянду, это вообще не по-человечески. Единственная целая штурмовая винтовка АГ-3 вместе с двумя магазинами лежала на столе. Подствольника не было. Еще одна штурмовуха с сильно погнутым стволом валялась на полу. Я взял оружие, быстро осмотрел. Автоматов, как рассказывал Шведов, на заимке к его визиту было всего два. Один поврежден, а пистолетов, по его словам, на трупах не было. Значит, и сейчас не будет. «Сашка, владей!» «Мне?» — не поверил тот, поднимая руку к затылку и выпучивая глаза. «Еще недавно я видел, как темнели они от черного предельного страха». «А кому еще? Ты же у нас один воюешь без нарезного оружия. Смотри сюда, боец, вот предохранитель. Здесь переводчик режимов огня. Ставлю на одиночные, так и работай. И не трогай его пока. Магазины по уровню вроде бы полные. Но ты проверишь патроны и набьешь их заново, понял? Бери. Ремень трехточечный. Знаешь, как надевать? Вот и хорошо». Парень цепко схватил ствол и тут же начал стремительно розоветь. Просто удивительно, с какой скоростью с его лица исчезала бледность покойника. Говорю же, святая мародерка обладает несомненными лечебными свойствами. Сашку уже не так сильно пугали страшные трупы. Вся эта, пусть и медленно, но все еще разлагающаяся органика и ужас самой обстановки в зимовье. «Руку продень-ка». «Ну вот», — довольно оглядев его, заключил механик. «Теперь и в этот, как его, Инстаграм можно было бы запулить. Чисто спецура. Сломанный, кстати, сразу в рюкзак сунь. Пригодится», — по-хозяйски распорядился он. «Глядишь, ремзаводовские умельцы и ствол заменят. Не такие проблемы выкручивали в годное». Покивав, Сашка от радости быстро снял оружие и опять положил на стол, намереваясь начать разборку. «Ты чего надумал? Потом, не суетись!» Мне пришлось порыв пресечь. «Стаскивайте всю мелочевку на стол. Я осматриваю и грузим в рюкзак». Мужики, уже поняв, как можно отключать шоковые эмоции хотя бы на время, очнулись, встряхнулись и начали быстро опустошать карманы и подсумки казненных. Рюкзак быстро наполнялся. Отличные бинокли, 3 ножа Фалкнивен, больших, деловых, клинки очень прочные и по-честному простые, без лишней визуальной понтовни, они тоже пригодятся. Хорошее изделие для тяжелой работы и в тундре, и в тайге. Ножом этой марки меня чуть не зарезали в здании полярной станции на Голомяном. Вот такой же норвежский егерь, сука. Но я успел ткнуть его первым в шею, весь кровищей заляпался. «Рюкзака не хватит», — доложил механик. «Я за вещмешком». У каждого из убитых имелись отличные цифровые радиостанции «Кенвуд». Такие в магазинах бешеных денег стоили. Теперь дело за поселковыми хакерами. Смогут ли они взломать телефоны и рации? «Карту обнаружили ценную. Шпионскую», — оповестил Васильев, потрясая в воздухе уже развернутым листом. «Посмотрел. Современная вещичка. Высокотехнологичная. Знакомо. И наши делали такие карты для особо тяжелых условий эксплуатации из специального тонкого пластика, очень прочного, который не боится грязи, огня и воды. На лист формата А2 был нанесен весь Северо-Енисейский район. Много фабрично нанесенных отметок, большинство меток известны, но есть и непонятные. Вот что я заметил. У них очень мало оружия, да и экипирована группа слишком легко и просто. Снаряжение не для дальних рейдов. Ни единой гранаты или сигнальной ракеты. Я обязан допустить, что они не на рывок шли, а отправлялись на какую-то промежуточную базу». Мои бойцы уже заканчивали шмон, а я еще раз осмотрел избу и потянул за собой прочный табурет. На широкой и толстой полке, достаточно высоко прибитой над окном в торце дома, лежали свернутые листы с записями. Взял посмотреть. Там оказались пометки об установке капканов. Какие, где и когда поставлены, ориентиры и указания долготы дня. Да, здесь какое-то время велась нормальная промысловая работа. «Даже бензопилы нет», — отметил я вслух. «Ты о чем?» — не расслышал меня Сашка, вместе с Мозалевским, отважно ворочая труп прямо на стене. Я отмахнулся, продолжая ворошить и передвигать найденное с места на место. Банка из-под чая с крупной дробью 4-0, древняя чернильница, две стопки книг, перевязанных бичевой. «Заберу. Книги всегда нужно забирать. Запас гвоздей соток, завернутых в полиэтилен. Большие старинные златоустовские ножницы с обколотой эмалью на петлях ручек. Холщовый мешок с латунными гильзами 16-го калибра. Чуть дальше лежал велосипедный насос. Нашлась каменная соль одним большим куском. Пустая готовальня, а отдельно от нее циркуль. Рядом с нею курвиметр. У моей мамы такой же был. 1000 лет этих приборов не видел. Уверен, барахла на всей заимке, если хорошенько поискать, наберется на полный бортовой грузовик. Банки, склянки, кульки, веревки, кожаные шнуры, капканы с вязками, готовые проволочные силки и проволока для них, а еще кухонная тварь, меня не интересовали. А всего остального, что покрупнее, в избе не было. Пропавший старовер исчез вместе со своим оружием и, похоже, всем рабочим инструментом, включая средства малой механизации. На моторке ушел, больше никак. Фу, это Катя. Карат вызывает самоеда. В канале. Леша, есть движение на противоположном берегу, спокойно сообщила она. Близко? Первым делом спросил я, поднимая ладонь вверх и в сторону механика, который что-то захотел сказать именно сейчас. Новость услышали все. Движение в избе прекратилось. Напротив, в лесочке. «Думаю, что это олень или лось, но не вижу». «Молодец, что сообщила. Давай я тебе Саню отправлю. Он у нас теперь с трофеем, вооружен и очень опасен». «Нет, пока не нужно. Наблюдаю». «Понял тебя, Карат. Наблюдай». Нехотя согласился я после небольшой заминки и отмечая это ее не совсем спокойное «пока». «Алексей Георгиевич, тут такое дело, я пистолет нашел». Стеснительно похвастался Михаил, прерванный неожиданным радиосеансом. Он показал свою находку. Тут ошибиться сложно. Глок. «У кого?» Он ткнул пальцем в сторону распятой в центре фигуры, на теле которой Сашка недавно обнаружил пластиковую карту-схему. «За спиной был, под ремнем спрятан, а куртка закрывала», — пояснил Мозалевский. «Он группер, потому и карта». «Хреново их обыскивали, Миша, хреново». Прибивали быстро, при этом не шмонали и почти ничего не забрали. Пропавший из кобур пистолеты пока что главная загадка. «Издевательства маньяка тебя не смущают?» — усмехнулся механик. «Это все эмоции, Миша. Маньяк с философией тут поработал или еще кто-то. Но у нас хотя бы картина произошедшего есть, вернее, ее часть. Смотри, кобуры у всех трех открыты, а стволов нету. Если глоки кто-то забрал, то почему заодно не прихватило автоматы? Что в тайге важней, как считаете?» Они пожали плечами, и я тоже, за компанию. И мы вышли из страшной избы на поляну, где уже помаленьку начало темнеть. На дворе все так же тихо. Вокруг не было слышно никаких естественных для леса звуков. Неожиданно Сашка быстро лег на землю и прижал ухо к земле, напомнив мне сцены из фильмов про индейцев. «Ну что, боец, слышишь гул конских копыт наступающих команчей?» — спросил я с нервным смешком. Неторопливых, не крадущихся шагов он, естественно, не услышал. «А что, если этот маньяк вокруг нас ходит?» — наконец-то озвучил пацан, вставая. «У страха глаза велики, да?» Механик легонько толкнул его кулаком в бок, затем повернулся. «Командир, пистолетик-то возьми». «Зачем он мне, Миша?» «Ты нашел, ты и владей, вторым стволом тебе будет. Я в них вообще не особенно разбираюсь, все нужное имею. Кобуру подобрать не забудь». «Тогда и я подсумки сниму, дядя Леша», — вспомнил пацан с азартом. «И ремень, пожалуй. Отстираю холодной водой, не впервой кровь отстирывать». Пока мужики возились в избе, завершая мародерку, я снял и положил под стену дома использованные перчатки. Затем, выдавив сантиметров 8 из тюбика, тщательно вытер руки специальной дезинфицирующей и моющей пастой, быстро скатывающейся на руках в грязные горошинки. К примеру последовали закончившие сбор ништяков стажеры. Хорошее средство. Теперь останется чистой водичкой сполоснуть и нормально. Это Катя. Самоед, опять движение, быстрое. Тепловизор не помог, объект прячется. Все-таки это волк, скорее всего. Старый и хитрый. Принял. Так, с катера на берег не спускайся, будь возле рубки со стороны двери, приказал я. Сейчас отправлю Сашку. Как скажешь. Он, конечно, волка быстрее меня увидит, язвительно ответила она, но я понял, что Глебова напугана. Через 5 минут отправлю. Конец связи. Эх. Честно говоря, 100 граммов холодненькой беленькой внутрь я бы принял. Отдохнуть нужно, посоветоваться и решить, что делать с трупами. Похоже, дождя не будет. Точно. В стороне облака уходят на восток. В ночной кинопрограмме будет россыпь звезд на фоне стратосферы. Но и денек выдался. Нас трое, а чуть не посидели раньше времени. Каково же было Шведову, который прибыл сюда один? Коньяк же есть. Командир. Громко прошептал Саня, показывая дрожащей рукой в конец поляны. «Мужики, не, вы это видели?» «Стволом-то так не крути!» Нахмурившись, ответил ему Михаил и покосился на автомат в руках Васильева. «Ничего не видел», — ответил я. «Да волчара там сидел, в натуре, здоровенный такой, даже гигантский, серый, как привидение». Мы с механиком вгляделись в темную стену леса. Никого. «Миша?» — повернул я голову к Мозалевскому. «Да вон он!» — заорал пацан. Я перевел взгляд и увидел зверя. В конце поляны спокойно стоял огромный волчище и внимательно смотрел на нас. Шкура у него была не просто седая, а с серебринкой. Уж очень большая особь. Встретиться с таким на лесных дорожках одному и без оружия — не выжить, зарежет клыками. Он не только что пришел. Уверенно смотрит, уже ничего для себя не открывая. Чувствую, главный лесной хищник долго следил за нами на лёжке, ждал, обманывал, глаз отводил, стервец. Хитрость такого матерого зверюги состоит не в том, что он умеет тихо перемещаться, а в том, что такие ветераны умеют долго и терпеливо ждать. Это искусство засады и приманивания. Вот и выскакивают, как черти из табакерки. Могут и побежать в обмане, поджимая хвост, чтобы глупая погоня ринулась в лес. «Уйдёт. Спокойно, мужики, стоим». «Уйдет он сейчас?» «Уйдет», — с надеждой пообещал механик. Совсем не к месту подумалось. Он знает или себя уговаривает? А может, и вовсе ошибается? Волчара неожиданно поднял тяжелую башку и завыл. Протяжно, очень громко и по-жуткому красиво. Мои руки все еще мяли влажное маленькое вафельное полотенце. Автомат висел за спиной. Поэтому я крикнул. «Твою же! Миша, стреляй!» «Так необычный же зверь, фарт уйдет!» Не к месту засомневался механик, гладя по стволу СКС, но не вкладываясь. «Огонь!» — нервно гаркнул я, свирепея. Но выстрелил не он, а пацан. Резкий и звонкий звук выстрела натовской штурмовой винтовки окончательно разогнал таежную тишину. «Еще один? Третий?» «Да куда ты садишь? Стоп! Ушел он!» «Извини, командир, разнервничался немного. Промазал!» — по-взрослому прорычал юный Васильев. Оглядываясь и чуть разводя руки. Эко его колбасит. Мальчишка пятился спиной, как пес со взъерошенной шерстью при встрече с огромным медведем, и все смотрел и смотрел во тьму на противоположной стороне поляны. «Сейчас леший покажется», — неудачно попробовал отшутиться Саня. «Вы бы поосторожнее со словами, ребятки», — выразил неодобрение Мозалевский. «Здесь такая связь живого и нежити, что им все слышно». Я не стал уточнять, кому именно и что слышно. Не уточняют в такой момент. Плотные заросли. Кустарник вдали был слишком густой, и даже мощный фонарь ничего не высветил. Пацан все пятился ко мне. Я тоже инстинктивно чувствовал опасность, начав шаг за шагом отступать к зимовью. «Да что это за муть?» Опять раздался голос Мозалевского. «То со стороны поляны, теперь с тыла шумнуло». Кто-то нами интересуется. Не к добру. Сашка оказался у меня за спиной. Коленки у него чуть тряслись. Нас кто-то скрадывал. находясь совсем рядом. Но насколько близко и кто именно, я не знал. Пауза длилась недолго. Теперь я услышал, как щелкнула ветка примерно в полуторах сотнях метров справа. Раньше там было тихо. В таком положении запросто можно кинуться сквозь тайгу, торопясь подальше от страшного места и не задумываясь, что подвергаешь себя еще большей опасности. Многие и погибают от паники либо поспешных действий. Надо успокоиться и понять, что тут опаснее и как нужно себя вести, заставить себя думать и действовать верно. Фру-фру! Испуганная пичуга вспорхнула, поднявшись из-за хвостовой балки вертолета, и сразу исчезла. На душе стало пусто и тоскливо. Очень неприятное чувство в очередной раз холодком обдало. У меня всегда так, когда серьезно пугаюсь. И иногда еще и предплечья чуть не имеют. А вот коленки никогда не трясутся. Повезло. Я перекинул автомат на грудь и выдернул из крепления на поясе более мощный фонарь, длинным лучом осветив самый дальний край поляны. Гадство, опять никого. В такие мгновения даже самому смелому человеку вспоминаются все страшные рассказы сразу, прочитанные или услышанные раньше. Про лесных маньяков-сумасшедших и медведей-шатунов, про коварного лешего и тигров-лютоедов, про мохнатых йети, озерных чудовищ и тунгусских злых богов. Васильев посмотрел на меня и тихо произнес что-то грязное, короткое, слов из трех. Лицо механика окаменело. Он пошевелил губами, собираясь поддержать парня вслух, но передумал и тоже произнес про себя. Я выругался вслух и тут же явственно услышал какой-то странный вскрик, длящийся всего с полсекунды. И, как показалось, торопливые шаги или даже самый настоящий топот. «Леша, ты что-нибудь понимаешь?» С тихим напрягом спросил Мозалевский, удерживая карабин за цевьё и потирая правой рукой приклад, где у него в матерчатых нишах патронташа хранился НЗ в 5 патронов. «Не», — помотал головой я и пояснил, — «охреневаю. Кто-то торопится сюда. Очень торопится. Это нельзя не почувствовать». И все-таки я продолжал стоять, не шевелясь. Автомат висел на груди. Опять поблизости послышался странный приглушенный вскрик, словно кто-то страдальчески просил о помощи. Странное дело, но именно это меня почти успокоило. Если бы нас действительно подстерегала опасность, то сейчас слышались бы не вскрики, а натуральный рев. Но раздался свист. Тот самый, который ни за что не спутаешь ни с каким другим, если ты хоть раз в жизни слышал этот страшный клич сумасшедшего синяка, созывающего родную стаю для облавной охоты на людей. Протяжный свист, удивительный по силе громкости, пронесся над деревьями еще раз. Волосы встали дыбом. «Мамочки!» Громко икнув, молвил Санька. «Пф!» — заволновалась рация на моей груди. «Валим! Мишка, рюкзак хватай! Саня, вещмешок!» Я сам не заметил, как выдохнул приказ. Началось. То кошмарное, что сейчас надвигалось на группу, становилось все больше, с каждым метром и мгновением зловещего группового бега через еловый бурелом и сосновую рощу. Они торопятся сюда. Синяки начали охоту. Хорошо, что мне не нужно было болтать, наверняка начал бы заикаться. Мы просто побежали, летели через темный лес, как бешеные танки, не разбирая дороги и ломая плечами кусты. Я, как настоящий боевой командир, несся первым. Тропа! Есть! Радиостанция беспрерывно шипела, под ногами трещали сломанные ветки. Рядом прозвенел тремя заполошными выстрелами ствол Васильева и пару раз рявкнул карабин механика. Над тайгой стоял свист. Кто-нибудь из синяков постоянно оглушительно свистел, и этот страшный, собирающий стаю для охоты призыв сводил с ума. «Атас!» Сашка не пожалел легких. «Догоняют!» Я остановился и, не разбирая целей, саданул по сектору короткими очередями. Еще раз. Быстро перекинул магазин, добавил и только тогда мельком огляделся. За спиной и сбоку шла работа. Слева и позади меня пристроился механик. Сашка был справа. Я увидел, как его указательный палец, дрожавший на спусковом крючке трофейной штурмовухи, вдавил его до упора. Выстрелы Михаила опоздали на долю секунды. В воздухе со свистом пару раз мелькнуло что-то темное, совсем рядом. «К берегу, бляха!» Не оборачиваясь и не отрывая взгляд от ряда сосен, скомандовал я личному составу. «Ду-ду-дум!» Позади простучала короткая очередь пулемета Дегтярева. «Две уже! Третья!» Сердце от страха за любимую дало короткий сбой, запустилось. Горячая кровь рвала сосуды. Тренированные ноги сами понесли меня к месту стоянки катера. Еще одна очередь. Выполняя команду, мужики не подкачали. Командира сперва обогнали, а потом подождали, прикрывая огнем. Так что на берег мы выскочили вместе. «Черт, темно уже!» Где-то справа зашуршали камушки. «Зараза, кто-то спускается по откосу невысокой террасы!» «Не вижу!» «Вижу!» Автомат толкнул в плечо. Пойманный в прицел силуэт сложился пополам. «Ду-ду-дум!» «Живые?» — коротко спросила Катя сверху. Ее голова в зеленой бандане появилась над правым бортом. Двигатель КС-100 уже урчал. Прогрела машину. Умница. «Пес его знает!» — задыхаясь от бега, ответил я, оглядываясь на тайгу, и засадил остаток второго магазина в стену деревьев, тут же опять его заменяя. «Мишка, на корму, к пулемету! Санька, на бак! Огонь по готовности!» «Не понял, Кать, это ты по волкам из пулемета сажала?» «Я!» — просто ответила она, уже стоя у двери в рубку. «Только не по волкам. Одного синяка сняла. Или двух?» «Да знаем, они кругом свистели». «Ё-моё, ну ты и даёшь, тётя Катя! Крутяк!» Искренне восхитился Васильев, протискиваясь между нами и леером. Он заскочил за рубку, выстрелил оттуда три раза куда-то в бок, посмотрел на нас и вдруг сказал: «Командос в юбке!» «Первый раз пулемёт в руках держала», — засмущалась она. Сидя в шкиперском кресле, я включил реверс водомёта, начиная задний ход. Трос натянулся, со скрежетом стягивая с песка пустой бастер. КС-100, сложно обходя мели, медленно выходил на течение. Сашка с новеньким автоматом зашел сбоку, посмотрел на нас и выдал форточку. «В другом зимовье на Большом Пите. Как-то видели черных людей с всклокоченными бородами. Дед рассказывал. У них вместо зубов волчьи клыки были. Ценная информация, что и говорить. На треке». Указав Глебовой на штурвал, я передал ей управление и устало выполз на палубу. На берегу стояло не меньше десятка синяков, как раз в том месте, где швартовалось судно. Вот и причальный маркер. На песке его видно даже в сумерках. Еще минимум трое бешеных расположились выше, на пригорке. Четыре силуэта замерли правее места швартовки, склонившись возле убитого. Сколько же их всего и откуда они тут взялись? Я вообще уже ничего не понимал. Шаманы, маньяки, норвежские егеря, синяки, седые волки-монстры, сумасшедшие шведовы. Все потом, после перезагрузки. Тут в воздухе опять что-то мелькнуло. «Они бумеранги какие-то кидают», — проревел своим таежным голосом Мозалевский, добавив следом что-то нечленораздельное. «Бенц! Бенц!» Звонко и быстро защелкали выстрелы из штурмовой винтовки АГ-3. Следом раздался радостный крик владельца оружия. «Точником вошло!» Сашка, стоя почти на носу, хлопнул в ладоши и поднял большой палец. «Двух уделал в натуре! Ха-ха, во ништяк!» «Молодец!» — скупо похвалил я. «Я лучший! Левого с первого выстрела, как белку, в глаз! Пацанам расскажу, не поверят! И Маринке Звонаревой!» «Не жги зря патроны, они у тебя диковинные, дурачок!» — проворчал подошедший механик. «Куртка твоя где?» «Забыл, дядя Миша, как есть, на поляне той забыл. Я ее возле избы со страху оставил», — повиноватился пацан. «А ну-ка, брысь в каюту, гроза белок, простынешь», — приказал механик, морщась от боли и потирая плечо. «Что там у тебя, Миша?» Тут же обеспокоенно крикнула Екатерина, заметившая это движение со шкиперского места. «Да деревяхой летающей зацепило, гадство», — выругался Мозалевский. Раздалось возмущенное Сашкино «Уй-ю!» и следом разные нехорошие слова. «Отъедем? Посмотрю», — предупредила Глебова. С громким шипением вверх ушла красная ракета, выпущенная ею из окна. Хлопок и яркий свет осветил темную тайгу и призрачно-серый берег. Какой-то большой светлый силуэт непонятного существа, но точно не синяка, как мне показалось, мелькнул из-за сосен. И я тут же всадил туда очередь. С борта катера пару раз рявкнул АГ-3. Мальчишка явно вошел во вкус боя. И тут нам вслед прогремел одиночный пистолетный выстрел. «Валим, Катя!» — выкрикнул я любимую команду. Более чем хреновое дело. Неужели синяки приноровились из пистолетов стрелять? Не верится. В Кривляке оставлять Артема Палыча категорически нельзя, это уже понятно. Бешеные и туда могут заявиться. Надеюсь, промысловик после серьезного разговора по душам и сам это поймет. Раз уж он так не хочет ехать с нами в Подтесово, доставим в Ворогово. Там живут три семьи. Может, и он приживется как человек опытный, нужный. Теперь остается зайти на факторию СЭМ, быстренько сгрести в охапку Шведова с его пожитками, при необходимости спеленав несчастного промысловика, состояние которого мы теперь отлично понимали, и домой, к Енисею батюшке. Довольно с нас глухих таежных речек, натерпелись мы тут страхов. Все, это потерянная река, река дикарей. Почти Фиджи, констатировал я тихо, но Юнга услышал. «Какой же это Фиджи, Алексей Георгиевич? Вы чего? Фиджи — это архипелаг такой на юге. Там пальмы, кокосы, загорелые девчонки в перьях», — возмутился он, показывая неплохое знание географии. «Да, кокосов, Саня, тут нет. Шишки. Но людоедов навалом». «А, это точно». К чему только не готовились предусмотрительные люди. Как-то Игорь Потупчик рассказывал мне о былых практиках самоподготовки городских выживальщиков к возможным глобальным неприятностям. Наиболее продвинутые советовали, привычки ради, постоянно ходить по городу хитрым противолодочным зигзагом, уклоняясь и предохраняясь от всего криминального, а заодно и тренируясь в маневрировании, изучая окрестности. В удобной трекинговой обуви класса «вдруг чего случится» и в аналогичной одежде. С рюкзаком за спиной, набитым правильными прикладными вещами типа большого ножа, паракорда, мощного тактического фонаря, рации и аптечки. Казалось бы, хорошее дело, спорить тут не о чем. Люди работали над собой для готовности к серьезным ЧП. Однако непонятно, как это возможно увязать с реалиями жизни уже взрослого, состоявшегося или почти состоявшегося человека, работающего не продавцом-консультантом или разносчиком пиццы, а, например, начальником участка или менеджером офиса. У них, фирм этих, существовал свой дресс-код, знаете ли, нормы общения, соответствие нормам внешнего вида. Какие рюкзачки и вибрамы? Сменку с собой носить, что ли? Параллельно с попыткой своеобразного переноса тайги в мегаполис, дежурно советовали иметь хороший рамный джип, большой, тяжелый и дорогой. Очевидно, что такая машина лишней не будет. Однако как такой внедорожник совместить с хождениями исключительно пехом? Человек, имеющий в городе джип, на нем же и катается. Как же иначе, он пешком не ходит. А не катающийся либо не имеет джип, либо в нужный момент эту штуку не заведет. Или же расколотит его на первом перекрестке с сумбурным движением. В нужный момент он не будет знать актуальных маршрутов и оперативной дорожной обстановки, потому что ходил и тренировался пешим ходом. Техника, она ведь простой и не терпит. А любой навык требует постоянной подпитки практикой. Да и с навыками вождения дело швах. Лучше уж попрактиковать банальное. Целевые вечерние пробежки. Они вам очень пригодятся. Ох, много чего вбили себе в голову выживальщики. Но не нашлось тех, кто мог бы рассказать им о действительно жутком, что непременно ожидает их при одиночном побеге на природу. Страшно представить, сколько молодых людей, избежав из города в тайгу в поисках своего персонального бункера, погибли в первый же месяц. И сколько их сошли с ума от ужасов тайги.